Глава 7. В хлеву. Он удивился, что крик его так долго длится, что ему удается держать и держать взятую ноту, даже не переводя дыхание, но потом до него дошло, что это не он кричит. Звук был другой, очень знакомый, звук, который он давно знал и любил. Скрип снега под полозьями саней. Это его ободрило. «Я не умер», — подумал он, — «разве что в этой стране так перевозят души умерших на санях». У него было очень смутное ощущение, будто чьи-то руки ворочают, его тормошат и растирают, а дальше опять. Долгая белая пустота, лишенная всяких ощущений, вроде какого-то бесцветного тоннеля. Потом скрип полозьев превратился в другой звук, нетерпеливый, упрямый, который он тоже почти сразу узнал. Нарастающее посвистывание чайника на огне. К этому звуку примешивались два голоса. Первый он сразу же узнал. «Борки Сен? Сеймат?» — кричал Илья. Судя по интонации, она была в ярости, как будто чем-то оскорблена. Она повторила очень сердито. «Кискейн Сеймат?» Другой голос был совершенно невероятный, гортанный, чудовищно скрипучий. Голос утки, у которой в глотке застряла терка. Можно было подумать, что обладатель этого голоса, несомненно, старик, и говорит так нарочно, для смеха. Только никто не смеялся. Перебив Лию, он закричал еще громче. «Потек, хок! Эпесте не борах! Хок! Потета!» На каждой фразе он рыгал «хок», и это заменяло знаки препинания. Алекс некоторое время прислушивался, потом открыл глаза, и первым, что он увидел, был могучий круп огромной лошади, тяжеловоза. Поскольку это никак не вязалось с его представлениями о загробном мире, он уверился, что все еще пребывает здесь, на земле. От лошади валил густой пар, несомненно, ее только что распрягали. Сани, на полозьях которых еще таял снег, стояли у стены. «Хлев», — догадался Алекс, — «вот я где». В хлеву. Помещение было темное, с низким потолком и единственным маленьким заросшим грязью оконцем. Пахло навозом, сыромятной кожей и конским потом. Он лежал на соломенной подстилке у дальней стены хлева, с ног до головы накрытый грубошерстным одеялом. На нем была чья-то чужая рубашка, не слишком чистая, но сухая, а поверх нее плащ, тоже чужой. Его шинель висела на гвозде у двери. За дощатой стенкой спор все разгорался, поддерживаемый свистом раскипятившегося чайника. Лия открылась ему с неожиданной стороны. Оказалось, она может быть сущей фурией. Утиный голос не мог ее перекричать, наоборот. Это она, в конце концов, задавила его своей свирепостью. Он услышал, как она крикнула «Состясит!» и выскочила вон, хлопнув дверью. В следующий миг она уже влетела в хлев. В попыхах она даже не заметила, что Алекс пришел в себя. Она сдернула с гвоздя шинель, вывернула наизнанку, начиная с рукавов, гневно ухватила в охапку и унесла. «Лия!» Слабым голосом позвал он, все еще не способный пошевелиться, но девушка уже исчезла вместе с формой. Он попробовал пошевелить пальцами на руках и ногах. Кровообращение восстанавливалось, и в пальцах запульсировала адская боль. Он стиснул зубы и вспомнил слова Бальдра, которого проклинал несколько часов назад. «Насчет горя, мучения и всякого такого ничего не могу гарантировать. Я видел вас живых, и это все». И они были живы. На какое-то неподающееся измерению время он уснул, а когда проснулся, рядом была Лия. Она сидела на полу, держа в руках дымящуюся щербатую кружку, и смотрела на него с нежностью. «Тени, Алекс». «Дяюк, держи, Алекс, пей». Он приподнялся на локте и стал пить. Это был чай, очень крепкий, горький, без сахара, но обжигающая жидкость окончательно вернула его к жизни. «Где мы?» — спросил он. Лия принялась объяснять, как они сюда попали. Она использовала все способы, какими располагала. Мимику, жесты. Показывала то на лошадь, то на сани, то на стенку, за которой старик теперь молчал. То на себя, то на Алекса. А еще рисовала палочкой на пыльном полу, так что в конце концов ему удалось уяснить хотя бы суть происходящего. кроме того, что он понял, их спас какой-то псих. «Так», — шепнула она, указывая на стенку, — «он сумасшедший». «Том тук-дак», — совсем сумасшедший. «О, дяюкет», — и пьет. «Крестя мея аутборд», — положил меня в сани, «а тебя нет», — и оставил тебя умирать. «Кейт униформ». «Из-за твоей формы. Мне пришлось чуть ли не драться с ним, чтобы заставить вернуться и подобрать тебя. И тфицат, врага. Балитын, понимаешь? Тей чосин. Я тебя растирала, чтобы отогреть». Алекс понимал. Значит, он пролежал в снегу много дольше, чем Лия, поэтому все еще не оправился. Он спас жизнь Лии, дотащив ее на плечах докуда смог, а потом она его спасла, заставив того человека повернуть обратно и подобрать его. «Идти?» — спросила она. «Идти. Все хорошо», — ответил он. Они допили чаю и леглись рядом на соломе, укрывшись одеялом. Было колко, неудобно, пахло навозом, и лошадь стояла слишком уж близко. Так и казалось, что она в любую минуту рухнет на них и придавит. Тем не менее, Лия уснула, как только легла. С самого рассвета она отчаянно билась, чтобы заставить хозяина приютить Алекса, и теперь обессиленная провалилась в сон. Она спала самозабвенно, полуоткрыв рот, нисколько не заботясь выглядеть красиво. Но тем красивее была, — подумалось Алексу. Он долго разглядывал ее губы, лепку лица, веки, ресницы, пробовал представить ее где-нибудь в другом месте, нарядно одетую, надушенную, искусно причесанную. Она была бы ослепительна, — решил он, — но не более желанна, чем сейчас на этой прелой соломе, в серой накидке поварихи, в шерстяных чулках и вязаной шапке. Он осторожно кончиками пальцев погладил ее по щеке и в очередной раз удивился тому, что она здесь, рядом, что все это продолжается. Через несколько часов их разбудили сокрушительные удары в дощатую перегородку. «Кейстет, хок, аби кейстет!» — кричал старик своим неописуемым утиным голосом. «Булатнойсе от диетен», — объяснила Лия, — «он зовет нас есть». «Аби кастет, хок!» — снова крикнул старик. Алекс тихонько передразнил его. «Аби кастет, хок!» Он удивился, как ловко у него это получилось с первой попытки. И утиный голос, и завершающий утробный звук. И тут их разобрал смех, совершенно неудержимый. Накатил, как приливная волна. Они всячески старались удержаться, не захохотать в голос, но это было невозможно. Они смеялись до упаду, захлебываясь смехом. Смеялись, чтобы стряхнуть с себя ужас минувших часов. Прогнать подальше лик смерти, которая уже почти касалась их. Они смеялись, празднуя возвращение к жизни. «Кастет, хок, кастет!» Завопил старик, колотя в переговорку, и в завершении дал такого петуха, что Лию это чуть не доконало. Не в силах выговорить ни слова, она корчилась, держась за живот и кусая губы. В конце концов, сделав три глубоких вдоха, она кое-как выдавила. «Балестен, сейчас идем». Увидев Родиона Липина во плоти, Алекс испытал настоящий шок. У него возникло бредовое ощущение, что перед ним мужской вариант колдуньи Брит. Такой же черный, маленький, сухонький, как старый древесный корень, такой же двужильный. Какая бы из них получилась пара? Впрочем, была у него одна особенность, которой не обладала Брит. Своеобразный неприятный смех, громогласный, взрывной, безрадостный смех безумца. Ха-ха-ха. Нечто вроде вызова всему миру, который мог бы разноситься на километры, но старик приберегал его для собственных шуток. Весил он вряд ли больше 40 кило. Ходил и дома, и на улице в деревянных сапогах на меху, в латаном-перелатанном плаще и засаленной меховой фуражке, из-под которой его крысиное лицо казалось совсем маленьким. Из-под фуражки смешно выглядывал длинный острый нос. Когда Алекс вошел, старик метнул на него один единственный взгляд, убийственный, говорящий яснее слов. «Ты враг, и я не вышвыриваю тебя за дверь только потому, что тогда эта девка опять разорется. Да чего ж мне этого хочется?» Алекс принял послание и решил быть тише воды и ниже травы. «Дедда, дюкте, хок», — сказал старик, указывая на стол. «Ешьте, пейте». Жилая комната была грязная, земляной пол завален всяким мусором, очаг зарос сажей. В глубине можно было разглядеть темную тесную кровать, клеть, из которой свисал край совершенно серой простыни. Угощение состояло из черствого хлеба, вареной картошки и сала. Алекс уставился на слой застарелой грязи сантиметров 2 толщиной, выстилавший изнутри котелок. Похоже было, что его не мыли, по крайней мере, век. «Ну, или я от такого угощения помру на месте», — подумал Алекс, — «или меня уже ничего не возьмет». Он поел с большим аппетитом и ничего, не умер. В качестве питья предлагала что-то в бутылке. «Вода?» «Да», — ответил старик. «Ская. Вода». Лея налила себе, отхлебнула и схватилась за горло. Это была не вода, а водка. «Фирдзет!» — простонала она, когда к ней вернулся дар речи. «Фирдзет! Огонь!» Алекс тоже осторожно отхлебнул глоток и понял, почему старик нечувствителен к микробам, кишащим в его котелке. Сколько бы он их ни проглотил, все тут же гибли от алкоголя. За те 8 недель, что Лия и Алекс провели в покинутой деревне, они не видели ни души, кроме Родиона Лепина. Под настроение обрывочно и путанно он поведовал им, какая здесь раньше была жизнь и что с ней сталось. В голове у него была такая каша, что и Лии-то стоило немалых усилий следить за ходом его мысли, а уж Алекс, как она ни старалась объяснить ему услышанное, никогда бы не был уверен, что все правильно понял. Вот, однако, что им удалось узнать с течением времени. Родион около 20 лет состоял в браке с женщиной, которую звали Полина, он ее ненавидел. В деревне когда-то насчитывалось более 200 жителей, Родион по праздникам играл на аккордеоне. Все девушки были его, только мигни. Так и падали ему в объятия. Иногда у него бывали галлюцинации. И он вел себя так, словно Полина, его жена, была здесь. Он орал на нее, ругался по поводу уборки, стряпни, придирался ко всему, осыпал ее грубейшими оскорблениями, чудовищными непристойностями. Лея только уши затыкала, а под конец швырялся кастрюлями в призрак несчастной женщины. В последний раз он пил воду в 14 лет. Вода — это для детей, да для скотины, а он... Ни дитя и ни скотина. По ночам он иногда плакал и звал: «Полина, Полина!» Просил у нее прощения и совсем раскисал от жалости к себе. Когда началась война, все мужчины ушли в армию. Потом, по мере приближения неприятеля, стали покидать деревню женщины с детьми, а под конец и старики со старухами. Короче, все ушли из деревни, все, кроме него, Родиона. А он тут и подохнет. С вершины холма за домом в некоторые дни видна Африка. Он сам ее сколько раз видел. Как зовут лошадь? Да никак не зовут. На что скотине имя? Это и без имени добрый конь, получше любого человека. Полина, может, и не сама померла, может, он ей немножко помог, но никто этого так и не смог доказать. Ха-ха-ха. Деревня, ютившаяся в складке холма, с равнины была не видна. С востока ее защищал от ветра чахлый соснек. Всего-то в ней было что-то около 50 домов из местного камня. Многие развалились, крыши у них обрушились, некоторые еще сохранились в целости. Родион Лепин не стеснялся наведываться в них по мере надобности за всякими инструментами, утварью и дровами. Собственно, его дом стоял немного на отшибе, ниже по склону. В один прекрасный день он куда-то исчез, вернулся только вечером следующего дня с кучей всякой снеди в санях. Картошка, репа, вяленое мясо и рыба, черный хлеб, сыр, соль, водка. Много водки. Где он все это раздобыл? В другой деревне. Пареет там. На что выменил? Ха-ха-ха, все им скажи. Может, у него где-нибудь припрятан сундук с золотом? Как он заполучил такое сокровище? А кто ему сказал, что он его заполучил? Ха-ха-ха, хок. Все его речи были смесью правды и бреда. Надо было только отсеивать одно от другого, если это вообще возможно. Первым делом Алекс и Лия занялись обустройством своего угла в хлеву. Навели там чистоту, насколько возможно. Обмели и помыли стены и пол, заменили соломенную подстилку еще вполне пригодным тюфяком, набитым сухими листьями, которые они нашли в одном из соседских домов. Очистили и помыли окошко, впустив дневной свет. Они набрали побольше одеял, чтобы не мерзнуть, потому что Лепин пускал их в дом только поесть, а остальное время только в хлев. В непрерывной борьбе с холодом лучшим их союзником был конь. Тепло его могучего тела ощущалось за 2 метра. Это было действительно великолепное животное, темной масти, столь же спокойное, сколь беспокойным был его хозяин. Грива у коня была светлая и шелковистая. Они решили дать ему имя, и Алекс помнил коня дьякона из Мирки, который уносил Гудрун в ночь. «Скачи за луной на смерти верхом», и назвал коня Факси. Он жалел, что не может рассказать эту сказку Лии, и еще больше жалел, что не может говорить с ней так, как ему хотелось бы. О своем брате Бриско, о родителях, о малой земле. Это его мучило. Он старался запоминать слова Лииного языка, но записывать их было не на чем, а без этого дело шло туго. Часто они запутывались в бесконечных объяснениях. «Бриско по-настоящему мне не близнец, Ли. Колдунья Брит принесла его моей матери. Да, моей матери. Амар Миит. Так, по-вашему?» «Брит Амар Тит? Нет, Ли. Колдунья Брит мне не мать. О, Господи, ну как же трудно добиться, чтобы тебя поняли». Ли справлялась этим лучше. Она подходила к делу творчески, использовала так и эдак вседоступные ей средства. Жесты, гримасы, пантомиму, рисунки. Это могло быть забавно, а в следующий миг брало за душу. Алекс узнал, что она покинула свою деревню, гибнущую в огне, что ее отец сам поджег свой дом. «Фирдзен Алекс, огонь, Апармиит, мой отец». При этом воспоминании она разрыдалась и долго не могла продолжать. Алекс до этого никогда не видел, чтобы она плакала. Он крепко обнял ее. Ему ничего не стоило представить себе эту картину. Отец поджигает дом, который сам выстроил для своей семьи, а семья смотрит. И Лия видит, как горит все, что с детства было ее жизнью. Ему легко было представить себе эту ярость, это отчаяние. Потом она рассказала, как они попали в руки неприятеля, как ее разлучили с семьей, как какой-то офицер стал к ней приставать, и она укусила его до крови. «Болде! Тай Болде!» Как она сбежала, как ее снова поймали, и в конце концов она оказалась поварихой в лагере, где встретила юношу совершенно сумасшедшего. «Тамтук-так» по имени Алекс. Когда у них уже ум за разум заходил, и зло брало из-за того, что так трудно понять друг друга, кончалось всегда это тем, что они смеялись над собой и заключали, что да ничего страшного, оставим это, помолчим. И находили прибежище в безмолвии. Они забирались под одеяло и забывали все слова. Вместо глаголов были ласки, вместо прилагательных поцелуи. И очень скоро они усваивали друг через друга всю грамматику своих безмолвных тел. И лексику, и орфографию, и спряжение. Все это под мирной охраной коня Факси, не проявлявшего ни малейшего любопытства. Когда они, обессилев, просто лежали рядом, Алекс любил говорить Лии что-нибудь, не требующее ответа. Он утопал в ее черных глазах и нашептывал ей слова, которые никогда не осмелился бы произнести, если бы она понимала его язык. «Моя жаркая маленькая возлюбленная, моя снежная любовь, моя маленькая телочка Эклитен, моя первая женщина, моя нежная». Она слушала, ничего не понимая, слушала всей душой и отвечала всем телом. Что-то, однако, беспокоило Алекса и не давало ему чувствовать себя совершенно счастливым. Ни страх перед их неведомым будущим, ни возможность быть пойманным и расстрелянным за дезертирство, нет. Это было что-то другое, какая-то неясная мысль, неуловимая и тревожная. Она бродила вокруг него, словно какой-то невидимый зверь. Не раз ему казалось, что он ее ухватил, но она успевала ускользнуть, и это ему очень не нравилось. Где-то таилась опасность очень близко. Он был в этом уверен, он... Александр, защитник. Он сказал тогда Лии: «Я защитник». Какие-то вибрации предупреждали его об опасности, но он никак не мог понять, откуда она грозит. Он искал ответа у дома, деревни, холма, леса и не находил. Лии он об этом не рассказывал. На те недели, что влюбленные провели в доме Родиона Лепина, они словно выпали из времени и мира. Жизнь была суровой, но, проявив немалую изобретательность, они сумели устроиться чуть ли не комфортабельно. Каждые 5-6 дней они нагревали воду на очаге и таскали ее ведрами в большой чан в хлеву, отчего пар заволакивал все помещение. Они задвигали засов, который Алекс приладил на дверь, завешивали окошко, чтобы Родион не подглядывал, не заглядывал, потом раздевались, залезали вдвоем в чан и долго мылись жидким мылом, пока Лия не говорила: «Скай, кот, Ирия, вода остыла, я выхожу». Несмотря на бурные возражения старого безумца, они подмели жилую комнату, очистили очаг, вымыли котелок, дров хватало, чтобы топить можно было теперь весь день. Лия умела вкусно готовить, почти из ничего, а когда Родиону удавалось поймать в селок не слишком тощую куропатку или зайца, трапезы могли сойти даже за пир. Часто они отправлялись вдвоем исследовать деревню Призрак, заходили в покинутые дома, искали что-нибудь недостающее в их хозяйстве – кастрюлю, подушку, простынь, свечку или кусок мыла. Но они брали эти вещи не как мародеры. В каждом доме они старались представить себе, какие люди тут жили, как они разговаривали между собой, любили друг друга, счастливы ли они были. Что с ними теперь стряслось? Случалось, им попадалась какая-нибудь детская одежда. Или игрушка, сработанная чьим-то отцом или чьей-то бабушкой. Деревянная лошадка с тележкой, тряпичная кукла. Самой драгоценной находкой была школьная тетрадь с карандашом. Теперь можно было записывать слова на двух языках, заучивать их и учиться применять. Это стало их излюбленным занятием. Они списывали страницу за страницей и проводили над импровизированным словарем все свободное время. «Даак» означало, разумеется, «сумасшедший». Первое их слово. «Кит» — «маленький». «Бастойл» — «большой». «Бук» — «сани». «Болди» — «кровь». «Тень» не означало «держи». «Есть» — «дед». Но «ешьте» — «дед». А «ешь» — «дедди». «Борейт» означало «там». А «барач» — «здесь». «Ская» — «вода». «Фирдзен» — «огонь». «Мой» — «мейт». И моя тоже «мейт». Зато глагол «идти куда-то» существовал в двух вариантах. «Полезден», если идти один раз, и «креден», если несколько. «Бытиоте» всегда означало «наплевать». Лия научила Алекса самым важным, по ее мнению, словам. «Отчети тин» — «мир тебе», или «отчети отс» — «мир вам». Если обращаешься к нескольким людям и полагающемуся при этом обращении жесту поднять правую руку невысоко, вот так, потом приложить к груди. После такого приветствия никто из наших не сделает тебе ничего дурного. Некоторые вещи легко облекали слова, а что-то никак не давалось. Как, например, сделать, чтобы Лия поняла простую в сущности фразу: «Мой друг Бальдер способен предсказывать будущее». Никакие рисунки, никакая пантомима, никакие расхожие слова тут не помогали. Иногда они уходили подальше, изучая окрестности деревни, разные участки леса или вершину холма, откуда видна была равнина, едва не ставшая могилой. С высоты она просматривалась вдали и вширь на все четыре стороны, белая, безмолвная, словно поджидающая их. «Идите же, идите сюда», словно зазывала она, «но вы же видите, не так уж я и страшна, вы ведь живы, не так ли?» Мысль еще раз помериться с ней силами, пустившись дальше в путь, пугала их. Второго шанса она им не даст. Чудо, а только чудом на них наткнулся Родион Липин, дважды не повторяется. Да и куда бы они пошли? Лия была беглой пленницей, а Алекс и того хуже — дезертиром. С другой стороны, и сидеть здесь им тоже не улыбалось. Проходили дни, проходили недели. Ничего не происходило, ничего не случалось. И хотя то, что они вместе любят друг друга, все время оставалось чудом, они порой ощущали какую-то пустоту, чуть ли не тоску. Странно было не иметь никаких вестей из внешнего мира, ни о людях, ни о ходе войны. Только безмолвие равнины, простирающиеся внизу, да иногда шум ночного ветра в ближайшем лесу. Жизнь состояла из мелких будничных дел: колоть дрова, ухаживать за лошадью, чинить сани, готовить еду, учить слова по тетрадке, вырезать из дерева шахматные фигурки. А потом случилось вот что. Мысль, которая преследовала Алекса неделями напролет, вновь дала о себе знать. с удвоенной силой. Она все ходила и ходила, концентрическими кругами, по-прежнему неуловимая. Потом круги стали сужаться с каждым днем, а он все не мог ее ухватить. И, наконец, произошел прорыв. Эта мысль внезапно ошарашила его, словно тень, метнувшаяся навстречу из темноты. Дело было под вечер. Он колол дрова за домом, когда разгадка поразила его как удар. Он замер на половине замаха и на пару секунд словно окаменел. Мысль эту можно было выразить в немногих словах. Страх ему внушал Родион Липин.